Кузина Моника выслушала ее с интересом и молча кивнула. Я была поражена. Мне все это казалось невероятным. Очевидно, леди Ноулс заметила изумление и выражение брезгливости, появившееся на моем лице при мысли обо всех этих гнусностях, поскольку она произнесла: «Нам нельзя особенно осуждать Сайлоса, пока мы не услышали, что он скажет. Возможно, он поступает так по неведению, или же у него есть на это право?» «Да, верно. У него, возможно, есть право рубить деревья в Бартрамихо. Во всяком случае, он думает, что это так», — откликнулась я. Дело в том, что я не призналась бы себе в подозрениях относительно дяди Сайлоса. Любой обман с его стороны разверзал у моих ног пропасть, в которую я не осмелилась бы заглянуть. «А теперь, милые девушки, доброй ночи. Вы, должно быть, устали? Мы завтракаем в 9:45. Думаю, это не слишком рано для вас». С этими словами она поцеловала нас, улыбнулась и вышла. После ее ухода какое-то время я предавалась неприятным размышлениям о бесчестных делах, тайно творимых, как было сказано, под густой сенью Уиндмиллского леса, и не сразу вспомнила, что мы хотели расспросить кузину Монику о гостях. «Кто может быть эта Мэри?» — проговорила Милли. Кузина Моника упомянула, что она помолвлена, и мне кажется, я слышала, как доктор называл ее «Леди Мэри». Я намеревалась спросить кузину о ней, но то, что кузина сообщила про рубку леса и про остальное, вытеснило из моей головы другие мысли. Впрочем, у нас завтра найдется время все разузнать. Признаюсь, мне она очень понравилась. «Я думаю, — сказала Милли, — что она выходит замуж за мистера Кэрисброука. Вот за кого!» «Да?» — проговорила я, вспоминая, что после чая он сидел подле нее больше четверти часа, отдавшись доверительной беседе в полголоса. «А почему ты так думаешь?» «Ну, я слышала. Она раза два сказала ему «дорогой». Она обращалась к нему по имени, как и леди Ноулс. Илбури, кажется. А еще я видела, что он торопливо поцеловал ее, когда она шла наверх». Я рассмеялась. «Милли, — сказала я, — я тоже заметила их довольно близкие отношения, но если ты на самом деле видела поцелуй лестницы, вопрос совершенно ясен». «Ой, девчонка! Нельзя говорить «девчонка». Хорошо, тогда Мот. Я на самом деле видела их краешком глаза, стоя к ним почти спиной. Они не подумали бы, что я могу что-то заметить. Видела, как тебя сейчас вижу». Я опять рассмеялась, но почувствовала, что в сердце странно кольнуло. Почувствовал какую-то обиду, сожаление. Впрочем, я задержал на лице улыбку, завершая перед зеркалом свои приготовления ко сну. «Мот! Мот! Ветреная Мот! Значит, капитан Оукли уже забыт? А мистер Кэрисброук? О, какое унижение! Помолвлен!» Я улыбалась, очень раздосадованная. Я боялась, что обнаружила слишком явный интерес, слушая речи этого фальшивого человека. Запев веселый куплет, я попробовала думать о капитане Оукли, который почему-то казался мне теперь глупым. Глава 8. Новость у врат Бартрамахо. Милли и я, привыкнув в Бартраме рано вставать, первыми спустились вниз на следующее утро, и как только появилась кузина Моника, мы атаковали ее. «Значит, леди Мэри — невеста мистера Кэрисброука», — сказала я, показывая свою сообразительность. «Мне думается, вы вчера поступили очень дурно, побуждая меня флиртовать с ним». «Кто внушил вам это, скажите на милость?» — спросила леди Ноулс с озорным смехом. «Мы с Милли разобрались». «Впрочем, тут разбираться нечего, это так же ясно, как то, что мы видим вас», — ответила я. «Но вы ведь не флиртовали с мистером Кэрисброуком, Мот?» — осведомилась она. «Нет, разумеется. Однако это не ваша заслуга, злая вы женщина. Так диктовало мне мое благоразумие. А теперь, поскольку мы знаем ваш секрет, вы должны рассказать нам все о ней и о нем. Прежде всего, назовите нам ее имя. Леди Мэри, а дальше?» — потребовала я. «И кто бы решил, что вы такие проныры? Две деревенские девушки, две затворницы из Бартрама Холл. Ну что же, надо отвечать. От вас ничего не укроется. Однако откуда же вы дознались?» «Мы скажем, но сначала назовите нам ее», — настаивала я. «Назову, конечно. И меня незачем принуждать к признаниям. Она — леди Мэри Кэрисброук», — проговорила кузина Моника. «Родственница мистера Кэрисброука», — уточнила я. «Да, родственница».